Глава 8. 15 марта, 23:35. В отсчете от нуля. Москва. Расположение отдела К. «Не бывает в Москве тишины», — урчал проносящимися машинами Комсомольский проспект, разговаривали на КПП дежурные. И вообще чересчур светло было. Сквозь нагромождение столов у окна падал яркий раздражающий свет. Дрожали на стекле шкафа, набитого скоросшивателями, отсветы далекого взрыва. Не получалось спать. Нет, вначале получалось, продрых почти сутки. А сейчас закроешь глаза. Серый предутренний свет, отдаленный грохот стрельбы — это у ХТЗ. Немцы всеми силами пытаются перерезать Чугуевское шоссе. А впереди тихо, пустой разрушенный город. Немцы осторожничают и не верят, что противник неожиданно ушел. Грузовик стоял, взгромоздившись левыми колесами на тротуар. Катрин посмотрела на помятый капот. Радиатор потек, и бросили ценное средство транспорта, бултусы. Нет бы хозяйственно подпалить колымагу. «Гранату?» — предложил Женька. Ему было не по себе, по-идиотски казалось, что они вдвоем остались единственными живыми людьми в городских развалинах. «Можно и гранату, все равно их девать некуда. Что у нас в кузове?» Начальница вспрыгнула на колесо. «А, предметы личной и общественной гигиены». «Что?» – удивился Женька. «Листовки». Начальница держала в руке несколько сероватых листков. «Не поддавайтесь на обман фашистов. В Красной Армии ваши отцы, братья, мужья и сыновья. Красная Армия несет нам свободу, радость и счастливую жизнь. Не ждите, чтобы вас застали врасплох. У вас имеется возможность укрыться от неожиданной эвакуации. Немедленно принимайте меры. В первую очередь укрываться должны мужчины и молодежь». «Хм, кажется, отдельные посылы морально устарели», — пробормотал Женька. «Пожжем вместе с машиной. Нечего всяким там уродам наши замечательные листовки неподобающим образом использовать. Нашей армии и самой агитационного материала не хватает». Две гранаты Катерина сунула прямо в кабину, отскочила к Женьке за угол, бухнула. Полуторка не ярко, но основательно горела. Ну вот, теперь осталось сказать последнее «прости» Лейбштандарту. Удовлетворенно пробормотала начальница. Женька подумала, что Катерина рассуждает вовсе не как начальница, а как девчонка своевольная. Но вроде и права. Уходить вот так сразу как-то неудобно, стыдно. Немцев заметили из переулка, вдалеке. Под Дзержинского двигались машины, устало шагали замерзшие нахохленные гренадеры. Ну и ладненько, нам много не надо. Катрин примерилась и сильно стукнула бинокль о стену. Жалобно хрустнули линзы. «Я пару обоим высажу, ты за тылом присмотри». «Я тоже, хоть магазин». Тявкала СВТ, начальница переползла за ступеньки подъезда, начала следующую обойму. Женька высовывался из угла, выпускал очереди в треть магазина. Автомат согрелся, стучал с удовольствием. Отвечать начали почти сразу. Пули посвистывали по переулку, обивали штукатурку с фронтона. Потом протрещала очередь из чего-то автоматического. Калибра покрупнее, начальница перекатилась за угол. «Хорош, артиллерии у нас не имеется. Давай, вон в тот двор». Оставшиеся патроны забросили в окно, Катрин вынула затвор и с яростью шмякнула свою ухоженную винтовку о стену. Приклад разлетелся вдребезги. «Чего стоишь, земляков? Прояви здоровый пацифизм!» Женька принялся разбирать автомат. Вальтер командирша отобрала, далеко раскидала детали. «Ты его чего таскал с пустой обоймой?» «Не знаю». «Ох, видят боги! Паршиво я тебе курс молодого бойца вдалбливала!» «Кать, я...» «Потом поговорим!» Начальница прислушалась. Немцы продолжали обстреливать переулок. «Что еще лишнего опасного?» Женька отдал гранату, повесил каску на пустую раму окна. «Все вроде». Катрин выкручивала из гранат взрыватели. «Карманы проверь!» В карманах завалялась пара 9-миллиметровых патронов, чужая бритва. «Бритву оставь на память», — милостиво разрешила начальница, доставая из кобуры свой пистолет. «Что еще?» Вместе глянули на вещмешок со спецаппаратурой. «Эту рухлядь обязательно забирать придется». Так, становись рядом, нащупывай чип, активируем на счет 3. Сосредоточься исключительно на нашем тамбуре. В подробностях его вспоминай, это весьма поможет. Начальница огляделась и заставила себя расстаться с пистолетом. Затвор полетел в разрушенный сарай, остальное в окно второго этажа. Узкий двор, светлое холодное небо, пулеметный треск, одинокий патрон под ногами и исцарапанная каска на окне. «Поехали! Ноги, держи!» Ноги Женька чуть подогнул, расслабил. Не слишком помогло. Асфальт ударил по подошвам, повело лицом в близкую стену. Начальница, крепко державшая за рукав телогрейки, помогла устоять на ногах. «Прибыли!» Вокруг была Москва. Женька напрягся. Память странно отказывалась воспринимать и идентифицировать родной город. «Ага, вторая Фрунзенская. Когда-нибудь прямо в Академию Генштаба плюхнемся», – озабоченно сказала начальница, машинально почесывая бедро под ватными штанами. Тут к возникшим из глубины времен агентам обернулась тетенька, извлекавшая из багажника Фольксвагена чемодан на колесиках. Вздрогнула и перепуганно забормотала: «Что вы тут, воруете? Набежали, бомжи проклятые!» «Кати, кати отсюда, овца!» – рявкнула грубая начальница. «Это кто здесь набежал?» «Извините, мы с работы», — Женька потянул командиршу прочь. Зашагали в сторону Комсомольского. Перепуганная тетка смотрела вслед. Катрина ворча расстегнула ремень с забытой кобурой. Сунула в вещмешок. «Черт, паленым так и прет». Женька как-то судорожно заулыбался. Скулы двигаться не хотели. «Кать, ты на себя посмотри. Бомжи мы, точно». Начальница в распахнутой, продранной на локтях телогрейке, из которой лезли клочья желтоватой ваты, серо-черным в разводах копоти лицом, производила странные впечатления. Серый ворот балаклавы, петлицы с обшарпанными, почти неразличимыми кубарями, мешковатые штаны и бесформенные сапоги. Только глаза неизменно яркие, драгоценные. «Евгений, я себя не вижу, но смотрю в тебя, как в отражение гламурной реальности. Вообще-то это нормально. Бойцы, лишенные оружия, суть бродяги. Но вот горло у тебя...» Женька пощупал, горло побаливало, оно терпимо. «След там у тебя. Печать зверской длани нацистских охранных отрядов». Командирша покачала взлохмаченной головой. «И голос. Сипишь жутко. Придется доказывать начальству, что это не я учила рядового землякова спирт пить. Кать, медаль у тебя отлетела, однако колодка болтается. Это не медаль была, так, реквизит. Еще где-то в Госпроме потеряла. После войны найдут, выглядеть медалька будет. За регалию Петровской эпохи примут. А может, совсем рассыплется. Ветшаем мы, товарищ земляков. На вас, молодых, вся надежда». «Намек понял, бабуля», — ответил Женька. Психовала начальница. Вроде все закончилось, а ее дергает. Спустились в подземный переход, прохожих по раннему времени было мало, но на опергруппу оглядывались. Наверное, подозреваю, что продолжение дисбата киношники снимать задумали. Катька реагировать на гражданские взгляды не собиралась, шла вся такая задумчивая, отстраненная. Женька подумал, что ему самым пошлым образом хочется жрать, вот толстокожий. Уже подходили к знакомым воротам, как оттуда выкатила знакомая вишневая девятка. Спешно вывернула на Комсомольский. Спохватилось руководство. Катрин замахала рукой. Девятка свернула к газону. Из машины выскочил Сан Саныч и компьютерный старлей с пеленгатором в руках. «А оркестр?» — ядовито поинтересовалась командирша. Офицеры смотрели молча. Женька подумал, что вернувшиеся агенты выглядят даже хуже, чем им самим кажется. «Бог ты мой!» — пробормотал старлей. «Вы в танке горели?» «Не довелось», — пробормотала Катрин. «Мало там танков осталось. Горячая вода в отделе есть?» «Есть», — сказал майор Варшавин, глядя на Женьку. «Земляков, что у тебя с шеей?» «Жить будет», — буркнула начальница. «Давайте в расположение. В машину садиться не будем, загадим. Горячий душ, мешки для тряпья, дезинфекция, завтрак». «Все готово, идите», — майор пошел к машине. «Мы вас засечь не могли. Дробило?» «Как обычно. Пошли, Евгений». Начальница поплелась к воротам. Проходя через КПП, Женька испытал даже нечто похожее на гордость. Дежурные смотрели, как на натуральных призраков. «В душ, в душ, в душ!» – бормотала начальница. Было удивительно тепло, журчала вода. Женька, раздевшись до того, что некогда называлось кальсонами, брезгливо запихивал в пластиковые мешки тряпье, минуту назад казавшееся вполне приличной боевой военной формой. Из душа выпала начальница, небрежно прикрываясь полотенцем и отдуваясь, приказала. «Лезь, потом я еще раз, да скинь гниль с чресел! Какие церемонии! И мешок скорее завязывай, расползутся гады! Давай, руку размотаю!» А насчет шеи Женька понял потом, когда брился, а багровой синей была шея, вся в четких и многочисленных отпечатках. Вот черт, будто у немца не десяток пальцев было, а с полсотни. Как теперь ходить? В шарфике не разрешат? Дали трое суток отдыха, спали часов 15, потом начальница подняла, заставила поесть. Утром Женька уже сам проснулся, пошел, как положено, в столовую. В отделе стояла тишина, все отдыхали. Шею кое-как забинтовал самостоятельно, в сочетании с повязкой на ладони сойдет. Борщ, макароны с подливкой, вилка, странно. В столовой было, как всегда, многолюдно. Двое комендачей смотрели от двери. Знакомый чернявый младший сержант потоптался и вдруг вздумал подсесть. Женька решил, что рука не так уж болит, можно сразу в морду и наплевать, что потом будет. «Слушай, земляков, компота осталось полно. Хочешь, возьму?» — мирно предложил чернявый. «Нет», — Женька похлопал себя по ремню. «Обожрался. Еще живот прохватит». «Со жратвой, выходит, все-таки неважно», — понимающе кивнул чернявый. «Слушай, а как там вообще, в общих чертах?» «Где там?» «Да брось, я же не про секретные подробности. Куда летали, что делали, не спрашиваю. У нас же на боевых никто не был. Законно интересуются бойцы. Если без деталей, то напряженно. И со сном, и с кормежкой совсем напряженно. Сколько за командировку заплатят, пока не знаю». «Понятно. Пока бухгалтерия рассчитает туда-сюда», — закивал чернявый. «Жень, ты на нас не косись, все-таки сослуживцы». «Прощупали тогда. Так сам понимаешь, парни к нам разные попадают. Если что, обращайся». «Само собой», — согласился Женька. «Вместе служим. Вообще-то, все мы здесь тенты». «Это как?» «Про импотентов слыхал?» «Так мы от них половинка. Нижняя, особо нужная в армии». Неутомимо плыли по потолку тени фар. Все-таки тихо. Другой век. Камуфляж можно аккуратно сложить. Футболка чистая, трусы, кайф. Простыни вообще запредельно. Б, да ну его в задницу. Херня, быть такого не может. Откуда тишина? Не так. Не может быть так. 42 часа прошло. Умер? Убило? Реинкарнация? Вчера еще дышал земляков. Светлое рассветное небо, автомат колотился в руках. Отлетают гильзы, мелькают почти неразличимые фигурки в сером переулке. Бред. Тогда или сейчас? Варварин с наполовину забинтованным лицом эсэсовцы от гауптштурмфюрера каким-то одеколоном несло, что-то с лавандой. Надо бы прочесть, что у них модно было. Колотят. Катьку сразу затрясло, да через час отпустило. Ей хорошо, она опытная. Домой ушла, расслабляться в стопроцентной гражданской обстановке. В понедельник на службу. Чего она ушла? Бросила? Ведь сейчас мозг лопнет. Все не так, ребята. Гильзы, кирпичи, запах сырой весны. Женька сжался, лежа на боку. Рука странно шарила по пояснице. Шинель ищет, натягивает. Совсем тронулся. Какая к черту шинель? Батарея под окном шпарит, одеяло уютное, дымом пахнет. Не нужно было от психолога отказываться. Наверное, та брюнетка шикарная пришла бы. Может, таблетки какие-то пропишут, транквилизаторы. Заснуть-то вообще не получается. Лязгают гусеницы, гремят траки, сизый дым выхлопов, черный дым из люков. Женька сел, потер лицо ладонями. От бинта успокаивающе пахло мазью. Зарастает порез. Все зарастет. Катька говорила о способностях к адаптации. Ну, очень они у тебя высокие, земляков. Интересно, у тех, кто со способностями поскромней, крыша сразу на бок? Ничего, нужно просто вернуться. Заснуть не удастся, так можно посмотреть телевизор или в спортзал. Жаль, оружие чистить нельзя. Очень умиротворяющее занятие. Тут начальница 100% права. Женька натянул камуфляж и вышел в коридор. Тихо как. Все же ждешь чего-то. А телевизор включать, наверное, не нужно. Совсем затошнит. Ключи от спортуголка висели на месте. Женька снял связку. Из кабинета майора Варшавина падал свет. Работает еще. Сейчас начнутся вопросы. Почему режим не соблюдаем? Земляков, чего не спим? Майор уже собирался, стоял одетый. Компьютер выключен, папки рассованы по местам. «Я, товарищ майор, видимо, выспался», — уныло сказал Женька. «Даже залежался как-то. Сейчас разомнусь и отбой произведу. Может, почитаю что-нибудь. Не спится, честное слово». «Разминаться как будешь? Шахматами? Акробатикой?» Рука порезана, весь пятнистый от синяков. «Ты уж будь любезен, пару дней воздержись от физических упражнений. Катерина тебя потом организованно на пробежку выведет». «Есть воздержаться, я так просто посижу». «Напрасно от психолога отказались, да, Евгений?» Майор встряхнул шинель, придирчиво снял пылинку. «Может, звякнуть? Специалистка, понимающая, адекватная, в теме?» «Не нужно психолога», — Женька поколебался. «Товарищ майор, а нельзя ли мне узнать номер мобильного Мезиной? Есть у меня пара вопросов. Я бы позвонил, пока не совсем ночь». А номер телефона у Мезиной частный, раздавать просто так я его не могу. «Ты как себя чувствуешь?» «Нормально, ладонь немного чешется. Сейчас чай попью и спать бухнусь». «Вот что, Земляков», — майор придвинул кресло к столу. «Ты человек ответственный. Я тебе на субботу собирался увольнительное выписать. Могу сейчас дать, в виде исключения. Чай с Катериной попьете. Насколько я ее знаю, она против не будет». «Так если можно, товарищ майор?» «Полагаю, можно. Только ты потом домой не беги, шея у тебя слишком красочная. Маму напугаешь». «Понял, я в расположение вернусь». «Разберетесь. Гражданка есть? Собирайся, я тебя подвезу. Да шевелись, Земляков, я тоже домой хочу». Доехали за 10 минут. Женька смотрел на теплые огни кремлевских стен, иллюминацию каменного моста, и все равно не верил. Бывает, оказывается, отчуждение на гангрену похоже. Девятка остановилась у арки дома на Большой Якиманке. Пройдешь во двор, первое строение, подъезд там единственный, третий этаж, чересчур чаем не увлекайся. «Даже в мыслях нет», — запротестовал Женька. «Уж, конечно, на сухую поминали ветераны минувшие дни. Ладно, сдержите как-нибудь друг друга, индивидуалисты. Не мерзни, Земляков, еще простуды не хватало». «Спасибо, товарищ майор». Начальство безнадежно махнуло рукой и укатило. В спортивном костюме было и вправду прохладно. По широкой улице летел ветер, гнал стремительные лоснящиеся машины. Раньше Женька почему-то не обращал внимания, сколько на улицах красивых машин, и на черта они такие красивые. Арка, двор, подъезд, несет влажным теплом из подвала смешные почтовые ящики. Обитала начальница в доме старом, явно дореволюционном. Даже лифта здесь не имелось. Женька потоптался перед дверью квартиры, выкрашенной темно-рыжей классической краской. Изнутри доносилась приглушенная музыка. Может, не нужно было приходить? Отдыхая, человек имеет право. Незваный гость он... Кнопку звонка Женька все-таки нажал. Звякнуло, брякнуло. Судя по звуку, звонок оказался ровесником дома. «Да, иду!» Почти немедленно откликнулся знакомый голос. «Что за паника?» Лязгнул замок, и Женька не сдержал вздоха облегчения. Начальница была та же. Правильная. Глуп, конечно, вовсе и не та же самая, в белой, видимо, весьма дорогой рубашке, свободная такая одежка мужского покроя, с огромными нагрудными карманами, влажные волосы стильно зачесаны, кроме рубашки и свежей прически, на начальнице ничего не имелось, стояла босая. Нет, все-таки поверить невозможно, что такие длинные и безупречные ноги на свете встречаются. «Крутая блузка», — пробормотал Женька. «Очень тебе идет». «Данкишон», — начальница ухмыльнулась. «Не в твою честь, не надейся». иллюзий никогда не питал», — безропотно признал Женька. «Ты извини за поздний визит, вперся незваным, как ты меня начала». «Корчит? Знакомое дело. Входи, кроссовки скинь, я новый ковролин постелила». Женька принялся развязывать шнурки, бормоча: «Понимаешь, что-то мне, правда, совсем не по себе. Хотел позвонить, да вот хамство, конечно. Вдруг бы ты не одна была». «Вообще, я как раз не одна, но это значение не имеет. А Сан Саныч мне звякнул, предупредил». Женька разогнулся и замер. Из кухни вышла девушка, тоже босая, в красной рубашечке, которую и рубашечкой назвать было преувеличением. В маленьком пупочке светился яркий камешек, и вся девочка словно светилась. Ну да, неправдоподобие, хорошенькая куколка. Даже взъерошенные прядки короткой платиновой стрижки сверкали и искрились. «Добрый вечер», — вежливо поздоровался Женька, совладав шоком. «Ой, мальчик!» — волшебное создание улыбнулось. «Брысь к музыке», — сказала Катрин. Девчонка зашлепала по длинному коридору, оглянулась. Из комнаты выглянул темноволосый парень, обнаженный по пояс в одних джинсах. «Кать!» — с чувством сказал Женька, вешая ветровку на древнюю вешалку. «Ты извини, пожалуйста, а? Пустой, земляков, у меня законный выходной. Что хочу, то и делаю. И фиг, кто мне помешает. Иди на кухню». На расшатанном столе стояла литровая бутылка джина, тоник. В пиалах красовались орешки и миниатюрные маринованные огурчики. Бокалы со следами губной помады. Катрин сполоснула один из сосудов над старинной раковиной. «Падай, Жень. На обстановку внимания не обращай. Квартирка съемная, но я как-то здесь прижилась. На молодежь внимания тоже не обращай. Они мешать не будут». Женька кивнул. Парень был явно постарше самой хозяйки. Темноволосый, в меру накачанный, спортивный. К таким командирша явно благоволела. Зашипел тоник. Катрин качнула бокалом. «С возвращением». Женька глотнул холодной жидкости, вдохнул хвойный аромат. «Как там, у Артюховки?» «Кать, мне, наверное, алкоголь не нужен». «Это не алкоголь, просто напиток, мне нравится». Катрин медленно подцедила джин с тоником, отставила бокал. «Накачивать я тебя, Женька, не буду, не нужно, да и не поможет». «Ничего нам с тобой не поможет. Только пара дней здешнего кисельного бытия и всякая фигня, скрашивающая жизнь. Я, когда первый раз вышла, сидела как дура. Слезы лила». «Да ладно, что ты меня утешаешь?» – обиделся Женька. «Какие тут утешения? Поплакала. Хотя опыт у меня был, но в кальку ходить – это иное. Возвращаться вообще – дерьмо пополам с облегчением. Каким-то глобальным власовцем себя чувствуешь и не веришь ни во что на свете». «Точно». Женька взял оливку, принялся рассматривать. «Кать, мы там были или нет?» «Вопрос философский. Возможно, мы там и остались. В окопе, в подвале, под танком. Это же калька. Все может быть». «Нет, это они там остались. Разведчики, лейтенант Костя, тетка Наталья, батальон в Госпроме. Девчонка-то, осколком чикнутая, Варварин. Все там остались. Навсегда». «Ну, это слишком пессимистичная точка зрения. Большинство, несмотря на все, выжило, победу отпраздновало». «Думаешь?» — пробормотал Женька. Катрин взяла бутылку. «Нет, не думаю. Мертвых всегда больше, чем живых. Есть такой необъяснимый парадокс мироздания. С другой стороны, когда-то мы все, без исключения, отправимся к хорошо знакомым людям. Полагаю, там никаких границ между кальками не существует». «Здорово!» — Женька лизнул оливку. «Значит, вопрос философский?» «В общем, несомненно, философский и отвлеченный, но все равно тоскливо. Знаешь, сожгли наш танчик. На шоссе они с немцами столкнулись. Эх, отличные бойцы были. Кать, плесни глоточек». Чистый джин жарко скользнул в желудок. «Война есть война», — Катрин хрустнула огурчиком. «Мне Варварин рассказал, только я дура, не спросила, как фамилия танкиста Бориса была». «Зверянка его фамилия», — сказал Женька. «Я с ним немного поболтать успел. Из Ейска он родом. Зверенко или Сверенко, я толком не расслышал». «Ой, блин!» – начальница зажмурилась. «Вот я идиотка! Знакомое же лицо! Очень даже похоже! Точно! Брат или племянник? Вот дура! Я же с его родственником когда-то дружила! Тьфу, черт! Странное дело! Нужно будет попросить просчитать вероятность! Понимаешь, в разных кальках то с чьими-то родственниками, то с однофамильцами сталкиваешься! Должна существовать закономерность какая-то!» «Я думал, ты в танкиста немножко втюрилась!» – ляпнул Женька. «Романтик ты, выдумываешь. Нет, я однолюбка. Правда, морально разложившаяся?» Начальница улыбнулась. «А у тебя как с этой, как ее, с Ириной?» «Я ее там вспоминал», — пробормотал Женька. «Это что-то значит?» «О, это значит бесконечно много. Или абсолютно ничего не значит. Хочешь циничный совет? Вспоминай девушку либо в момент эрекции, либо вовсе не смей забывать». «Замечательный совет. Осталось только определиться, в какую категорию Иришку пристроить». «Нет ничего проще. Катрин взяла со стола мобильный телефон. Номер помнишь? Вот, это уже о чем-то говорит. Звони, и сразу поймешь, в какую виртуальную папку знакомство отнести, девки или моя». «Безумно как-то и категорично», — неуверенно пробормотал Женька. «Я вообще безумная особа, неправильная». «Алло!» – рассеянно отозвалась Иришка. «Это я, Джугнут. Не спишь?» «Ой!» – было слышно, как скрипнули знакомые пружины тахты. «Жень, тебе позвонить дали? Ты в Москве? Я в воскресенье к тебе хотела!» Женька глянул на начальницу, слушающую с откровенным интересом. Та великодушно кивнула. «Ир, я тут вроде как в увольнении», – осторожно сказал Женька. «В смысле, на свободе. Ой, может, я подскочу?» Теперь уже в голосе девушки звучала неуверенность. «Можно?» «Было бы здорово», — сказала Женька, глядя на начальницу. Та насмешливо улыбалась. «Якиманка, 37. Только я не знаю, сколько я здесь смогу. Так я сейчас выскочу». «Пусть на этот номер звякнет», — сказала Катрин. «Встретим». «Это кто?» — с ужасом прошептала в трубку Иришка. «Мой командир, я совершенно официально в увольнении». Женька вернул телефон, отчего-то смущение накатило. «Ну, каков каталожный номер?» Катрин плеснула себе еще можжевеловой жидкости. «Что ты смеешься?» – жалобно спросил Женька. «Действительно здорово, что она приедет. Мне хочется на нее посмотреть, пока не забыл». «Если хочется, это нормальное естественное желание. С лечением и профилактикой можно повременить. Злая ты все-таки. А вот с этим спорить не буду. Так, Евгений, чтобы ты с девчонкой зря не катался, заедете на вокзал. Там кассы круглосуточные. Мой паспорт возьмешь, копия твоего у меня тоже болтается, деньги дам. Купишь два купе. Хватит нам в общем транспорте таскаться. Кать, меня тоже туда тянет. Выходит, нормальное чувство? Нормальными вещами наш отдел определенно не занимается. Завтра явишься в расположение. Увольнительную из начальства я выдавлю. Вечером уедем, утром в понедельник будем на службе. Задача ясна? Так точно. Тогда можешь выпить тоника. И чтоб без излишеств с подружкой. Иришка перезвонила через 15 минут. Да, сейчас выйду. Женька, чувствуя, что улыбается вовсе идиотски, положил телефон. Быстрая какая. Катрин покачала головой. Смотрите, ПДД соблюдайте. Некуда здесь торопиться. «Да, совсем глупо получится», — согласился Женька. «Побережемся». Катрин натянула джинсы, кажется, прямо на голое тело. Сунула ноги в сапоги. Оказалось, начальница иногда и каблуки носит. «Кать, а...» — Женька кивнул в сторону музыки. «Не обидится?» Начальница надменно выпятила губу. «Ты меня изумляешь. Каталожный номер не разглядел? Подождут. Ночь длинная, а мы сейчас бездельники. Никуда не торопимся. Пошли!» Иришкина зелененькая машинка стояла напротив арки. Катрин усмехнулась. «Мини-хорьх, эй, красавица, выгляни на секунду!» Иришка вышла. «Вот мой подчиненный!» Катрин взяла Женьку за капюшон ветровки. «Передаю для культурного отдыха. Кантовать осторожно, не портить, не истощать. Вернуть завтра к 12:00. Алкоголь, табак, иные сильнодействующие средства. Оба сильно пожалеете, что на свет народились. Вам ясно, Ирина Кирилловна?» «Да», — Иришка глянула на начальницу, как на кобру, ростом 1,80 м плюс каблуки. «Проваливайте!» Катрин величественно махнула рукой. «Нет, стой!» Постукивание каблуков угасло в арке. Иришка с изумлением смотрела на конфету в своей руке. «Это как понимать? Как изощренное издевательство?» «Полагаю, как намек, что тебе пора бросать курить. Абзац какой-то, как малышки сунули. Жень, ты под ведьмой служишь, а она тебя насилует?» «Будет она на рядовых размениваться. Это у нее вид такой зловещий. Хороший человек, моя начальница. По-моему, она еще и пьяная. Чуть-чуть. У нее есть повод. Ужас какой-то. Алкоголичка гвардейского роста и непристойной внешности, твой законный командир?» «Она действительно из гвардии, Ириш. Знаешь ты...» Губы у Иришки были горячие, трепетные. «Клубника, ментол, духи какие-то тонкие. Жень, я почему-то соскучилась. Просто ужасно». «Ты только не плачь. Все хорошо. А рука? Где ты был? А Жень?» Отпускать шею рядового землякова подруга не собиралась, и это было здорово. Боль вполне можно потерпеть. «Не поверишь, руку битой бутылкой порезал», — прошептал Женька. «Ладно бы полная посудина была». «Ой, врешь, Джогнут. Хотя у тебя стервоза алкоголичка рулит, она научит». Запрыгнули в салон. Губы чудные, ладошки бесстыдные. И не было никакого дымного холодного города. Никогда не было. Город все-таки был, правда, не холодный и довольно сухой, а весна пришла сюда ранее. Снег уже повсеместно стаял. Начальница изображала из себя совершеннейшую туристку, даже оделась соответственно. Каблучки, стильное черное полупальто. Женька в своем спортивном костюме чувствовал себя рядом не слишком уютно. Впрочем, это скоро прошло. Осмотрели вокзал, полюбовались мозаичными флагами и счастливыми людьми на недосягаемом потолке. Удивил чудовищных размеров самовар в кафетерии. «Да, раньше запросы были скромнее», — заметила начальница. «Здание было маленькое, и подавали отъезжающим только кипяток. Но колбасу я здесь вкусную ела. С экологией связано, что ли? Каких-то несчастных 90 лет прошло, а колбаса уже не та. Впрочем, нужно на рынок заглянуть». Но сначала взяли такси и поехали на улицу Академика Павлова. Кладбище существовало, но рядом был такой шумный торговый Шанхай, сплошь заставленный многоэтажными контейнерами и навесами, что Катрин немедленно приказала двигаться дальше. Доехали до Госпрома, площадь была все такой же огромной. Женька удивился наличию станции метро, да и сам силуэт конструктивистского комплекса здорово изменила телевизионная вышка на крыше. Катрин категорически не понравились флаги на площади. По мнению начальницы, иной цвет стягов смотрелся бы гораздо приятнее. Вообще выбор цветовой палитры был широкий, и массу тюльпанов и роз продавали у метро, и горожанки щеголяли вопиюще жизнерадостными одеждами. Пестрые автобусы, живописные политические плакаты, даже небо было ярче, чем помнилось. На великолепную начальницу поглядывали, выбивалась Екатерина Георгиевна из общего стиля. Тяжелая штука красота. Женька уж начал подумывать, не заскучать ли по телогрейкам. К Лингородку решили не ходить. Прогулялись по Сумской, что некогда была Липнихта. Улица явно претендовала на звание Европейской стрит. «Ведь широченной тогда улица казалась», — заметила Катрин. «Танки ни минами, ни баррикадами удержать не могли. А теперь, тьфу, припарковаться негде». Улица Дзержинского ныне стала Мироносецкой. Вот и улица Веснина. Вон там когда-то стоял выгоревший, похожий на деревянную канонерскую лодку КВ-2. Это был тот город и совершенно чужой. Между узнаваемыми домами высились иные, новые послевоенные здания и совсем новые, с кричащими витринами и рекламными щитами сотовых сетей. «Ну и как, земляков?» – задумчиво поинтересовалась начальница. «Замкнулось кольцо бытия?» «Наверное, нет», – неуверенно сказал Женька. «У нас иное было. И мне так кажется. Знаешь, что самое сложное в нашей профессии? Невозможность вернуться. Даже прыгая назад в ноль, ты возвращаешься в другой мир». «Ну, не совсем другой», – возразил Женька, думая об Иришке. Надо бы ей звонить хоть через день. Тоже верно. Катрин холодно улыбнулась обернувшемуся на нее пузатому хлопцу, обутому великолепные лаковые туфли и не с менее великолепной барсеткой в лапах. Наплевать, пошли к писателям. Улица Чернышевского изменилась мало, зато на параллельной, на месте кладбища, был разбит какой-то странный парк, среди которого нелепо возвышалась знакомая церковь. Дошли до улочки Каразина, памятного дома не сохранилось, торчало какое-то новое полустеклянное здание. «Тоже хорошо», — решила Катрин. «Не очень-то мне тот подвал нравился». «Как, кстати, горло?» «Ничего, глотаю», — Женька наконец решился и сказал то, что мучило последние дни. «Кать, вы меня когда переведете? Или мне лучше самому рапорт написать?» «Можно писать, можно не писать. С чего это вдруг накатило? Объяснись, земляков». «Я тогда стрелять начал в подвале», — пробормотал Женька, разглядывая тонированные окна. «Знал, что никак нельзя было стрелять, но когда в башке мутнеть начало, не выдержал. Не боец я, товарищ сержант». «Ясное дело, не боец», — согласилась начальница, тоже глядя в стекло и поправляя пряди прически. «Ты не боец, а дурень, Евгений Романович. Во-первых, все хорошо кончилось, а это главное. Мы опыт нарабатываем. Какой может быть опыт, если агенты не возвращаются? Таких прецедентов, знаешь ли, предостаточно было. Так что стрелял ты абсолютно законно. Во-вторых, я тоже стреляла». «Это когда?» «Тогда же, в упоры своего Вальтера. Не думаешь же ты, что мы шестерых здоровых фрицев исключительно в холодно-рукопашном стиле положили? Ножом и пистолетом работали. Капитан лихо лопаткой черепа вскрывал. Все правильно было. Стреляли. Человеческое тело, в принципе, неплохой глушитель. Учти на будущее. И счастье, что машина рядом тарахтела. Прямо хоть благодарность тем саперам отсылай». «Утешаешь меня, сопливо», — тоскливо сказал Женька. «Очень нужно. Позже разберем ситуацию по косточкам. И другие эпизоды разберем. Я тебя обязана подтянуть, земляков. Не знаю, пойдешь ты еще на операцию или нет, но воспитать я тебя должна. Хотя бы из чувства благодарности». «Это еще за что?» «За то, что ни разу мне в спину не пальнул с перепугу. Честное слово, я всерьез опасалась. У меня такого рядового необученного еще не было. Спасибо, что не оправдал пессимистических ожиданий». «Что ж, я совсем уже?» «Не совсем. Потому пощады не жди. А сейчас пойдем кровяной колбаски купим и пиво местного. Бригада наша за ту рогань билась-рубилась, а мы с тобой ни разу там и не были. Хоть пиво тамошнего розлива продегустируем».